Кажется, мы вовремя. Да, по-моему, пришли даже раньше, чем надо. Смотрите, автомат-то на месте, но где администрация, где изобретатель? Изобретатель. Кто будет давать объяснение? Кто, наконец, скажет вступительное слово? Успокойтесь, ваши карликанские старейшества. Я автомат отгадок буду говорить сам. Он будет говорить сам. Он сам будет говорить. И не только говорить, но и петь. Ой, какая приятная неожиданность. Простите, пожалуйста, у вас что, бас? Не совсем, скорее тенор. Да? Что такое, лирический или драматический? Автоматический. Автомат я современный, для меня загадок нет. На любой вопрос мгновенно дам я правильный ответ. Дам я правильный ответ. Я могу собой гордиться, мне большой не нужен штат. Только нули единица, вот и весь мой аппарат. Вот и весь мой аппарат. Замечательно! Погодите. Уж очень вы щедры на похвалы, коллеги. Нам еще ничего не объяснили, а вы уже... Совершенно с вами согласен. Все это, как говорится, присказка, а сказка впереди. И даже не сказка, а игра. Игра? Мы не ослышались? Нет, не ослышались. Моя работа действительно очень напоминает игру. Ничего удивительного, с игры начинались многие серьезные вещи. Ну как же, теория вероятности, например. Ну да, она началась с игры в кости. Да. А в какую игру играете вы, уважаемый автомат? Угадайте. Жмурки? Нет. Салки? Нет, нет. Ладушки? Ладушки? Нет, нет, нет, нет. Да, нет, не говорите, черно-бело не берите, да? Наконец-то! Как раз то, что нужно. Только наоборот. В моей игре на все вопросы надо непременно отвечать либо да, либо нет. Сыграем? Сыграем. Тогда загадайте какое-нибудь число. Хорошо. Только, чур, вы, пожалуйста, не подслушивайте. Загадали. Нет, число, чтобы он ни за что не отгадал. Да, да, да, вот 102. Готово. Превосходно. А теперь мне нужны помощники. Пусть один из вас, старейший, будет единицей, а другой нулем. Единица? Это мне подходит, ведь я первый. Да, а кто же будет нулем? Конечно, вы девятый. Правда, забавно. Председатель совета старейших нуль. Что же, нулем так нулем. Итак, условимся. Я задаю наводящие вопросы, вы отвечаете. Да, говорит единица, нет, нуль. Так. Понятно? Да, да. Начинаю. Ваше число целое? Совершенно целое. Отставить. Никаких лишних слов. Да или нет? Да. Число положительное? Положительное. То есть да. Однозначное? Нет. Двухзначное? Нет. Трехзначное? Да. Есть в нем нуль? Да. Он стоит на конце? Нет. Первая цифра меньше последней? Да. Сумма всех цифр равна 3? Да. Ваше число 102. Ой, верно. Удивительно. Это восхитительно. Ничего восхитительного, это всякое отгадает. Совершенно с вами согласен. Но все дело в быстроте. Сейчас на отгадку ушла целая минута. А с помощью моих настоящих ассистентов я бы это проделал в ничтожные доли секунды. Эти цифры невелички означают нет и да. При нуле и единичке мне ни горе, ни беда. Мне и горе, ни беда. О, это невероятно проворные ребята. Как начнут выпаливать свои «да» и «нет», только успевай запоминать. Запоминайте, он сказал, что да-да, у меня превосходная... Да что там превосходное? У меня гениальная, нечеловеческая память. Она-то и позволяет мне отобрать нужные из целого вороха сведений. Но, пожалуй, не следует забывать, что эту нечеловеческую память заложил в меня человек. Да здравствует человек! Ой, дорогой автомат, вы неподражаемый. Понимаю, что у вас масса важных дел, и все же не могли бы вы оказать мне одну маленькую личную услугу? С удовольствием. Благодарю вас. Видите ли, я обожаю возводиться в разные степени. Вот как раз сегодня утром я начал возводиться в четвертую, но мне помешали. 6561. Уже? Так просто. Ну, тогда, пожалуйста, еще в какую-нибудь, ну, хотя бы в 17. С величайшим наслаждением. В чем дело? Что случилось? Смотри, смотри, числа на экране скачут, как безумно. Протяните, протяните его скорей. Кого? Кого прогнать? Постороннего нулика. Он тайком залез в меня и возвелся в нулевую степень. Ай, нуль в нулевой степени? Ужасно! Это же неопределенное число, оно может оказаться любым. В том-то и дело. Ай. Вот я и не знаю, на каком числе остановиться. То ли это 2, то ли минус миллион, то ли бесконечность. Безобразие. Уж это наверняка проделка нашего нулика. А это его голос. Это его голос. Его голос. Да ловите же его скорей. Ага, вот он, я его вижу, смотри. Я вижу. Так, окружали. А вот отсюда надо. Ага, попался, голубчик. А ну-ка, отвечай. Как ты смеешь, забыв о правилах, возвратиться в нулевую степень? Ой, пустите меня, я не знаю никаких правил, я еще маленький. Благодарю вас, первый старейший. Вы спасли меня. Дайте, пожалуйста, сердечных капель. Вот, пожалуйста, выпейте. Вот так. Вот. Теперь скажите, что нам делать с вашим обидчиком? Что делать? Да. Ничего не делать. Отправить домой. Ой, какое благородное решение. Вызовем его маму Восьмерку. А моя мама вовсе не Восьмерка, а Семерка. Здрасте. Здравствуйте, пожалуйста. Это еще надо доказать. И докажу. Вот видите, у меня на штанишках цифра 7. Это мама вышла, чтобы я не потерялся. А ну-ка. А ну, повернись. Вот. Да. В самом деле. Что, видели? Ну вот и опять все наши усилия свелись к нулю. Да, куда же нам теперь податься? Послушайте, что посоветую вам я, автомат. Отправляйтесь на турнир. Какой турнир? Турнир положительных и отрицательных чисел. Да я ненавижу турниры. Ну что за привычка говорить о том, чего не знаешь? Ведь вы в жизни не были ни на одном турнире. Тем более, с чего же мне их любить? Но позвольте, вы, как я догадался, ищете пропавшего нулика. А на турнире нуликов пруд пруди. Да, вы правы. Ничего не поделаешь. Поехали.